Глава 27. Слова матери Артура повисают в воздухе. Наступает тишина. Секунда острого колючего недоумения, а потом клан взрывается. Это начинается с ропота, который быстро перерастает в гул, а потом и в откровенный крик. Голоса сливаются в хаотичный хор гнева, удивления и протеста. «Ведьмам здесь не место!» – кричит кто-то из толпы. Этот крик подхватывает десятки других. «Предательница! Сбежала от нас, а теперь явилась!» «Долой ее! Пусть убирается! Она же мать наследника, кровь Белогорцевых!» – взывают другие, но их голоса тонут в волне негодования. «Много лет прошло! Она забыла наши обычаи, ей нет дела до клана!» Я стою, парализованная, наблюдая, как мир, который я едва начала понимать, рушится на моих глазах. Артур в центре бури, его лицо искажено яростью. Арса стоит прямая, как клинок, и ее взгляд, холодный и оценивающий, скользит по толпе, будто запоминая каждого крикуна. И тут ее глаза останавливаются на Марьяне, на магических наручниках, что все еще висят на запястьях ведьмы, хоть и не работают. И я вижу, как что-то щелкает в глазах моей свекрови. Спокойствие сменяется чем-то темным и первобытным. Ее пальцы сжимаются в кулаки, и по ее телу пробегает едва заметная дрожь. Воздух вокруг нее начинает звенеть, густеть. «Кто?» Ее голос негромкий, но он прорезает шум, заставляя многих замолчать. «Кто посмел надеть на мою мать эти оковы?» Никто не отвечает. Инстинктивный страх приковывает их к месту. Арса поднимает руку, и на ее пальцах вспыхивают бледные, призрачные огоньки. Энергия сгущается. «Я спросила!» Ее рык оглушителен. «Кто?» Она собирается что-то сделать, что-то ужасное. Я вижу, как Марьяна пытается шагнуть вперед, но ее опережает другая фигура. Из толпы выходит мужчина, высокий, мощный, с сединой на висках и таким же, как у Артура, упрямым подбородком. Это Берхард, отец Артура. «Арса, хватит!» Его голос низкий и властный. Он не кричит, но его слышат все. «Опусти руку, ты не на вражеской земле». Он подходит к ней и кладет свою ладонь на ее. Она вздрагивает, словно от удара током. И призрачные огоньки гаснут. Она поворачивается к нему, и в ее глазах буря из ярости и боли. «Они надели на мать оковы, Берхард!» — шипит она. «На Марьяну! Как они посмели?» «Успокойся, милая, мы во всем разберемся». Арса тяжело дышит, ее грудь вздымается. Она смотрит на мужа, потом на сына. И постепенно ярость в ее глазах сменяется ледяной, собранной решимостью. «Я Арса, дочь вожака, требую созыва совета. Немедленно!» – заявляет она, обращаясь ко всем. И тут вперед выходит Урсула. Ее лицо расплывается в сладкой ядовитой ухмылке. «Милая Арса, ты, как всегда, драматизируешь». Ее голос звенит фальшивой нежностью. «Ты пропустила столько всего интересного. Род Белогорцевых отстранен от власти решением совета. А твой щенок?» Она кивает в сторону Артура. Ее взгляд будто ядовитые стрелы. «Пытается доказать, что эта городская девчонка его истинная. Но у него, как видишь, ничего не выходит. Обряд за обрядом проваливаются. А теперь он и вовсе решил поиграть со смертью». Арса не удостаивает Урсулу взглядом. Она смотрит поверх ее головы на весь клан. «Я приехала не одна», — объявляет она. «И я требую сбор, не совета старейшин, всего клана. И мне плевать, кто сейчас у власти». Она оборачивается к автобусу. Дверь все еще открыта. И вот из нее выходит старый мужчина. Он опирается на резной посох, но его глаза темные и пронзительные. Горят живым огнем. Его седые волосы заплетены в сложную косу. За ним из автобуса начинают выходить другие. Мужчины и женщины, молодые и старые. Все они медведи. «Дед», — вырывается у меня шепот. «Это мой дед, Владимир». Вижу и бабушку, которой он подает руку и помогает спуститься по ступеням. Толпа замирает в новом, ошеломленном молчании. Они смотрят на пришельцев, на их непривычные одежды, на суровые лица. И тут до нас доносится гудок другого автобуса, потом еще одного, и из-за поворота один за другим выезжают еще два пыльных автобуса. Они останавливаются, и из них тоже начинают выходить медведи. Десятки людей. Все в шоке. А Артур, кажется, на мгновение забыл о своем испытании. Он смотрит то на мать, то на пребывающих сородичей, и в его глазах читается досада. «Я совсем забыл», — раздается его голос в моей голове. «Что, не должны сегодня приехать? Я же сам заказывал автобусы». «Столько событий», — отвечаю мысленно. «Я тоже не вспомнила». «Пещера!» — командует Арса, и ее голос не терпит возражений. «Все, кто считает себя частью клана Медведя, в священную пещеру. Сейчас же! Пора положить конец этому беспределу». Артур резко поворачивается к шаманке. «Нет, сначала надо закончить ритуал». Старая женщина смотрит на него с бесконечной усталостью и сожалением. Она качает головой. «Нет, наследник, момент упущен, сила ушла. Зов предков прерван, ритуал нельзя продолжить». Она качает головой. «Придется ждать нового рассвета, следующего полнолуния». «Что?» – рычит Артур, и в его голосе ярость загнанного зверя. Урсула издает короткий злорадный смешок. Она уже разворачивается к толпе. «Ну что же?» – говорит она громко и сладко. «Похоже, цирк продолжается, а представление переносится в новый зал. Я, разумеется, хочу быть в первом ряду, чтобы ничего не пропустить». И она, гордо вскинув голову, первая направляется к входу в священную пещеру, увлекая за собой ошеломленную толпу. За ней, словно стадо, движутся другие, бросая на нашу странную семью взгляды, полные смятения, страха и жгучего любопытства. Артур стоит посреди опустевшей поляны. Его кулаки дрожат от напряжения. Он не отступился. Я знаю. Как только шаманка даст добро, он отправится к духам. Я знаю, что будет так. Вижу это в его глазах. Но я даже рада, что так вышло. Мы получили время. Он сможет восстановиться после ранения. Залечит раны и пройдет испытание. А может, мы найдем того, кто помешал нам? Выведем на чистую воду. А пока нас всех ждет совет, где решатся судьбы.